Ну как, ручками-ножками. А это, кстати, уже нарушение данного вами слова, протянул Марко, прищурившись. Эйсу и его спасителю как раз помогали вновь забраться на Моби Дик, и было видно, что процесс этот белоусовцам весьма привычен. Не удивлюсь, если у них даже какой-нибудь график вылова фруктовиков существует. А вот и нет, кулаки сжались сами собой, не позволю навредить парням, они же ни в чем не виноваты. Вы сказали, цитирую, следующее: пока Портгаз Диэйс не примет решение, ни один член команды не должен лезть к нему с разговорами. Так, ХМ, да, и, вот, а я не член его команды, только член семьи. Мой капитан пока даже в море не вышел, так что никого ты не убьешь. Отец, чуть склонил голову командир первой дивизии, предлагая Белоусу решать, как поступить дальше. Мальчишку запереть огненного в лазарет, а там разберемся, коротко распорядился сильнейший человек этого мира. Меня, не слушая никаких возражений, тут же подхватили под белые рученьки и потащили в ту самую надстройку, вокруг которой совсем недавно мы нарезали круги. Хотела бы я сказать, что внутри находились апартаменты класса люкс, но нет, ничего подобного. Из всего убранства грубо сколоченная койка, штук 20 каких-то ящиков разных размеров, пара бочек, от которых несло тухлой рыбой, мешки непонятно с чем и два идеально круглых иллюминатора. Дверь с той стороны за мной запер лично Феникс, что мне даже капельку польстило. Заняться мне было нечем, так что, подумав немного, завалилась на кровать. Спать не собиралась, но и нервничать, меря шагами каморку, тоже. Первые часа полтора ушли на то, чтобы вспомнить слова всех известных песен. Их, к моему удивлению, оказалось не так уж и мало, хотя меломаном я не являлась. Второй час незаметно прошел за повторением неправильных английских и французских глаголов, и то, что вторых было намного меньше, отнюдь не делало задачу проще. К исходу четвертого часа поняла, что если срочно чем-нибудь не займусь, сойду с ума от скуки. К началу пятого решила проверить, какие тайны скрывает небогатая обстановка каюты. В ящиках не было ничего интересного, а где-то половину из них, к тому же, у меня просто не вышло открыть. К бочкам даже приближаться не стало. Ненавижу рыбу и, особенно, ее мерзкий запах. А вот с тюками мне повезло, и в них нашлась одежда. Новенькая, чуть ли не только-только сшитая, хотя и несколько мятая из-за не самого бережного обращения. Наверное, все-таки правы те, кто говорят, что в каждой женщине спит или бодрствует шопоголик. Для чего мне понадобилось переодеваться? Разумеется, для того, чтобы выбраться отсюда. Не куковать же мне еще 5 часов в закрытом помещении, где ни в туалет не сходить, ни воды не испить. Дверь была закрыта, домой возвращаться не хотелось, потому что пришлось бы идти на работу, а вот менее предсказуемый вариант предусмотрительный Феникс проглядел. Впрочем, в этом не было вины Марка. Для мужчины его комплекции пролезть через иллюминатор не представлялось возможным, если только в виде бессмертной синей птицы, да и то не факт, а вот для меня, легко. Ну, или не так уж и легко, но, в принципе, возможно. От вещей, надетых на мне, избавлялась с сожалением. Удобные же, вместо серых штанов пришлось влезать в настоящие мужские джинсы столь невообразимо длинные, что их понадобилось подвернуть раз 10. Домашнюю футболку заменила похожая, но ярко-желтая, с накинутым сверху жилетом. Приметную бандану с головы пришлось снять, а волосы стянуть в небрежный конский хвост. На лицо, чуть подумав, повязала зеленый платок, подражая ковбоям с Дикого Запада. Видок получился ярким и приметным, чтоб не сказать, попугайским, а еще, на мой дилетантский взгляд, мало похожий на предыдущий образ. Все следы своего пребывания в каюте постаралась скрыть. Старую одежду аккуратно свернула и убрала по разным мешкам, сами мешки завязала и подвинула на их законные места, кровать застелила найденным тут же тоненьким одеялом. Пришла пора выбираться отсюда, раз уж белоусовцы не торопятся меня развлекать. Вдохнула, выдохнула, постаралась успокоиться. Вместо спокойствия включилась воля наблюдения, сообщившая своей непутевой хозяйке весьма ценную информацию. Теперь я знала, что поблизости никого нет, хотя на всем Моби-Дике дофига и больше народу. Ярче всего в этом странном режиме зрения или, вернее, восприятия, сиял Белоус. Никому другому это поражающее воображение мощь, заключенная в человеческое тело, принадлежать просто не могла. Командиры дивизионов на его фоне смотрелись как-то блекло, хотя были, без сомнения, весьма сильны. К своей вящей радости, Я сумела отыскать Эйса в этом море людей. Огонек его души словно бы дрожал на ветру, но пылал не менее ярко. И брат, разумеется, находился в той же стороне, что и самые сильные бойцы из чужой команды. Протиснуться в иллюминатор мне все же удалось, хотя это и обошлось мне в длиннющую царапину, начинавшуюся на руках и заканчивавшуюся где-то на левом боку. Ранение пустяковое, но боль просто адская. Что ж, ищем во всем плюсы. Теперь, по крайней мере, никто не удивится моему походу в лазарет, где, если верить Белоусу, и должен находиться Партгас. Я честно собиралась дойти до медиков, получить первую помощь, попрощаться с Эйсом и махнуть домой или, если повезет, к пикам. Никаких разговоров с незнакомцами, экскурсий по кораблю для новичков и прочих глупостей. Ну, в идеале, реальность предпочла внести свои коррективы в мой далекий от идеала план. Дальше Белоуса я не ушла, хотя собиралась бесшумно, буквально по стеночке, просочиться мимо мужчины, вызывавшего у меня безотчетный, необъяснимый страх. «Далеко ли ты собрался?» Шепотом, если этот рык можно назвать таким тихим словом, спросил Йонка, даже не глядя в мою сторону. На палубе, к моему удивлению, он сидел один, и выглядел при этом до странности умиротворенным. Никакой пугающей ауры, никакой королевской воли, никакого давления, просто старик, в одиночестве пьющий саке и глядящий на море. Или, правильнее сказать, собралась, не подскажете, что меня выдало, Ньюгейт-сан. С опаской приблизившись, уточнила я, и платок, мешающий нормально дышать и говорить, с лица все-таки стянуло. Настоящие мастера воли наблюдения по голосу способны определить не только пол и возраст человека, но и некоторые другие особенности, усмехнулся мужчина. И обычно мой сын Марко не совершает столь детских ошибок. Рада за него, пробормотала я, без разрешения присаживаясь на пузатый бочонок. Выдавать меня, вроде бы, не собирались, но лучше бы спросить прямо. И что дальше? Да ничего, пожал могучими плечами сэр Эдвард, и в его глазах заплясали немаленькие такие бесенята. Забавное будет зрелище, когда сын поймет, что ошибся. Хэмэм, чуть наклонила голову я, подцепив подобную привычку от Луфи и Эйса. Логика возвышающегося надо мной старого пирата пониматься отказывалась. Это какой-то урок, или наказание, скорее, забота. Так зачем ты прокралась на мой корабль, безымянная девчушка? Ой, простите, Рин, то есть Рина. И ранее я сказала правду, по семейным делам, просто волнуюсь за Эйса. Старший брат, младший, вообще-то, чуть улыбнулась я, и названный, а не родной, но это ничего не меняет. Вот как, и ты не побоялась проникнуть на корабль одного из Йонка? Прямо в руки к ужасным пиратам, эта опасная и рискованная затея вполне могла стоить тебе жизни. Он, моя семья. Вот как, еще раз повторил Белоус, а потом буднично так предложил, как вчера Эйсу, стань моей дочерью. Мужчина, который знал Роджера, пират, плававший по безумным морям не менее безумного мира без малого полвека, человек, являющийся сильнейшим в мире, один из Йонка, живая легенда. Одним словом, Белоус предложил мне войти в его семью. Так не бывает. Это сон, прошептала я. Вопрос был риторическим, и Ньюгейт не стал отвечать на него иначе, чем понимающей улыбкой. Почему? Почему вы предложили мне это? Потому что захотел. Это не ответ. Я. Мне надо знать. Понимаете? Это важно. Почему мне снова, второй, черт возьми, раз, предлагают стать членом чужой семьи? Я не понимаю. Потому что нет ничего важнее семьи. Богатство, слава, власть, титулы, все это приходящее. А еще потому, что твое сердце хочет этого, и огромная рука осторожно опустилась на мою макушку, даря ощущение тепла и чего-то необъяснимо большего. Можно мне подумать, пискнула я, боясь не справиться с противоречивыми эмоциями, что бушевали внутри. Подумай, ребенок, разрешил Белоус. Дома я очутилась практически мгновенно, и по квартире еще долго словно бы гуляло эхо чужих слов. Примечание к части. Мельница, Дриаднаукхт. П.С. Автор, изрядный тормозяж, но спасибо всем огромное за комментарии. Встреча 14. Или свистит пассат, бизань скрипит, уткнулся вдаль бушприт. Меня не было каких-то 40 минут. Вот только за эти минуты случилось столько всего, что... Сказать, что Белоус меня удивил, значило скромно промолчать. Ошарашил, ошеломил, поразил, потряс до глубины души. Ему-то что... Предложил и успокоился, а мне, переживать, размышлять, принимать решение. Ни на какую работу я в таком раздрае, разумеется, не пошла. Кое-как дотерпела до 8 утра, позвонила коллеге и предупредила о своем отсутствии. Начальство, к счастью, укатило в отпуск в теплые края, так что за прогул ни перед кем отчитываться не придется, а вот как-нибудь на неделе посидеть в офисе в одиночестве, очень даже. А пока мне нужно было проветриться и очень-очень хорошо подумать, как я и пообещала Йонка. В старом парке, которому с каждым годом все больше и больше подходил эпитет заброшенный, было пустынно и тихо. Карусели не работали, им ли соперничать с новыми аттракционами, захватывающими дух и заставляющими сердце быстро-быстро биться в груди. На поле для автодрома давным-давно проросла трава, детский паровозик с улыбающимся лицом валялся на земле, перевернутый и неподвижный, вихрь проржавел насквозь, потеряв шанс когда-либо закружиться вновь. В тире обвалилась крыша, погребя под собой половину мишеней, деревянные скульптуры рассохлись и потрескались, превращая знакомых с детства персонажей в гротескных чудовищ. Вглубь уводили тенистые аллеи, шаг за шагом отвоевывающие себе место у асфальтированных тропинок. Туда, где, скрытые от глаз посторонних, до сих пор взлетали в небо крылатые качели. Я не знала, что ответить Ньюгейту. Он предлагал мне то, о чем я мечтала с детства. Большую и дружную семью, которая ради одного из своих не побоится вступить в войну против всех. Вот только был Луффи, и данное ему обещание. Были Накама, тоже семья, но не такая большая. Пираты, хотя, скорее, герои и приключенцы, пусть и не такие сильные, как те, что собрались под началом у сэра Эдварда. Люди, которые пока не знакомы, неизвестны и не знают, что им уготовано изменить этот мир, как изменил его Голди Роджер. И у меня не получалось выбрать между командой Белауса и командой Мугиворы. Хоть иди и собирай собственную, право слова. По парку я бродила еще долго, слушала успокаивающие птичьи трели, орешками кормила с руки семейство бесстрашных белок, улыбалась таким же любителям гулять по не самым популярным местам. Повинуясь неясному порыву, позвонила родителям. Голоса у обоих были до крайности удивленные, но это не помешало нам неплохо так пообщаться впервые за полгода. Мама делилась новостями, зазывала в гости и интересовалась, не планирую ли я порадовать ее зятем и внуками. Отец спрашивал про мое житье-бытие, предлагал подкинуть денег и уговаривал посетить его выставку, уверена, что талант рисовать достался мне именно от него. Связалась и с Женей, виноватой себя не чувствовала, но согласилась встретиться в воскресенье и обсудить все, что с нами и между нами происходит. На душе, несмотря на все происходящее, было на удивление спокойно. Эйс, когда я вновь к нему переместилась, сидел, кажется, на том же самом месте. Плюнув на чистоту палубы, на лошадке, между прочим, было гораздо чище. Присела рядом, вытянув ноги и сдвинув солнцезащитные очки на макушку. «Привет, как долго меня не было?» «Пару дней», — буркнул Эйс, а потом не удержался и сгреб меня в объятия. «Ты чего?» — придушенно пробормотала я, обнимая его в ответ, но он не ответил. «Хэмэм», от царапины бинтов прибавилось, из чего можно сделать вывод, что брат не оставил попыток победить Белауса. Как он это делает, а? Немного жалобно протянул Партгас, словно бы угадав, о чем я думаю. Немного воли наблюдения и очень много опыта, предположила я. И не забывай, что его называют сильнейшим человеком в мире. Это нечестно. Куда-то мне в макушку простонал тот. Он легко отмахивается даже от моих сильнейших атак. Этого человека вообще победить можно? Предлагаю отвлечься. Ну да, не самая изящная попытка сменить тему. Но не рассказывать же ему, что Белоусов в конце концов победят старость и предательство. И что ты предлагаешь? Задал вопрос брат, лениво прищурившись. А давай, о, вот, давай осмотрим корабль и выясним, где тут и что, чтобы в следующий раз удобнее убегать было. Но это же вражеский корабль, попробовал воззвать к моему здравому смыслу он. Ладно, может и не вражеский, но и не дружеские тоже. Разве тебе запретили уходить с палубы? Нет. А то, что не запрещено, то разрешено. Или ты трусишь? Пойдем, прогуляемся. Тут же оказался на ногах Эйс, пылая праведным гневом. Мужчины, их так просто поймать на слабо. И мы пошли. Белоусовцы провожали нашу парочку внимательно недоумевающими взглядами, но с разговорами не лезли. Очевидно, за эти дни они уже выяснили, что у брата вспыльчивый характер. Впрочем, свистеть, давать друг другу пять и переговариваться между собой им это совершенно не мешало. А у меня было не настолько плохо со слухом, чтобы не услышать среди этих разговоров пожелание брату хорошо провести время в каком-нибудь укромном уголке и оценку моего внешнего вида. Оценивали, кстати, на семерку, что бы это ни значило. Экскурсию мы начали почему-то снизу вверх, а не сверху вниз, что было бы логичнее. Пока мы спускались по лестнице, я честно призналась Иису, что понятия не имею, как называется большинство помещений, расположенных на корабле. Он серьезно кивнул и пообещал не только называть каждую новую комнату, но и объяснять, для чего она предназначена. Трюм условно делился на 4 части. На складе хранились запасы продовольствия и пресной воды. В грузовом отсеке – инструменты, чье назначение оставалось для меня загадкой, какие-то ящики с грузом, на продажу или для обмена, запасные элементы такелажа, свернутые паруса и много чего еще. За металлической решеткой, располагавшейся в самом темном углу, стояли раскрытые сундуки, наполненные монетами и драгоценностями, не то не зарытый пока клад, не то пиратская казна. В самом сухом месте, за закрытой дубовой дверью, располагалась крюит-камера с запасами ядер и пороха. Подозреваю, закрыли ее от греха подальше, опасаясь диверсий со стороны кого-то огненного и конопатого. К кубрику мы подкрадывались буквально на цыпочках, и мне даже пришлось разуться, чтобы каблуки не демаскировали наше присутствие. Внутри, впрочем, не было ничего особенно интересного. Ну комната, ну большая, ну люди в ней спят, отдыхая от трудов праведных, несмотря на жаркий полдень за окном и иллюминатором. Разве что спали они забавно. Большинство в гамаках, слегка раскачивающихся из-за качки, некоторые в кроватях, стоявших близко-близко друг к другу, парочка оригиналов, и вовсе на полу возле рундуков. Их раб здесь стоял не только громкий, но и довольно мелодичный. На эрлабдеке располагалась батарейная палуба, где находились пушки, по 12 с каждого борта, и небольшой запас пороха и ядер к ним, и откуда нас очень вежливо, но твердо попросили удалиться, дабы Иис случайно или умышленно не устроил поджог. Выше располагалась еще одна батарейная палуба, вот только пушек здесь было в 2 раза меньше, то есть 6 по каждому борту, но и отсюда нас выгнали, посоветовав полюбоваться чем-нибудь другим, например, жилыми помещениями. Мы люди не гордые, куда послали, туда и пошли. Кают-компания, она же столовая, она же комната отдыха, встретила нас суетой и весельем долгожданного обеда. На наше появление абсолютно никто не обратил внимания, потому что в большой семье не стоило щелкать клювом, а семья у Белоуса была не просто большая, огромная. Здесь было светло, просторно и шумно, а столы и лавки были накрепко прибиты или привинчены к полу. И пахло так, что хоть слюнями захлебывайся. Практически за соседней дверью скрывался вход на камбуз, но в царство Сакча мы заглядывать не стали. Время обеденное, ясно же, что и он, и его поварята заняты до чертиков. Такова, по крайней мере, официальная версия, но мне почему-то показалось, что брат просто не хотел общаться с камдивом, который хорошо к нему относился и уговаривал стать одним из них. Святая святых Моби Дика, это его лазарет, место, куда, судя по всему, мечтали попасть практически все белоусовцы. Я думала, что это только по манге и аниме форма медсестричек состояла из розовых халатиков мини и высоких леопардовых сапог, но нет, девушки и в реальности носили этот кошмар. Как им вообще удавалось ходить и даже бегать по кораблю, который, между прочим, качается на таких каблучищах? Паргасу обрадовались, как родному, похвалили, что он пришел сам и его не пришлось ловить, быстренько поменяли повязки, наговорили кучу комплиментов, засмущав его в усмерть, и отпустили на все 4 стороны, попросив заходить еще. Пока парочка симпатичных близняшек занималась Эйсом, меня отвела в сторону высокая и очень фигуристая блондинка и устроила фирменный допрос. Под ее бешеным напором я очень быстро выложила, кто я такая, что здесь делаю и какие планы имею на командиров дивизии или самых красивых белоусовцев, чьи имена мне любезно перечислили. Вот где талант по части допросов, куда там Марка. Вопросы поражали своей многословностью и витиеватостью, а мои ответы – краткостью. Рина, навещаю брата, матримониальных планов не имею. Причем последний ее особенно порадовал, так что прощались мы едва ли не подругами. По крайней мере, предложение забегать на разговор или чай с вкусняшками я получила тоже. В каюты, предназначенные для командиров дивизии, мы соваться не стали, это, в конце концов, невежливо. Имеют же люди право на уединение, верно? А вот в комнату для омовения, какой-то гибрид ванной комнаты, бани и горячих источников, судя по словам брата, заглянули. Вернее, Эйз заглянул, а потом со словами: «Ты еще слишком маленькая, чтобы на такое смотреть», выскочил оттуда, как ошпаренный. Возмущаться не стало. По прожитым годам я, может быть, и старше, вот только за спиной у брата больше опыта. И вообще, подобная забота о моем моральном облике от несовершеннолетнего парнишки умиляла до невозможности. Уши у него пылали весьма отчетливо, и мне даже стало любопытно, что же такое интересное он там увидел. Вышедший следом Марко, на котором из всей одежды было одно только полотенце, лучше тысячи слов отвечал на мой незаданный вопрос. Вид открывался божественный, какое тело по соседству, Но я все равно мышкой шмыгнула за спину брата, мало ли что. Боже, я, конечно, не гомофоб, но... Пожалуйста. Давай здесь и сейчас обойдемся без пиринга Марко Эйз, а... Не хотелось бы, чтоб такие восхитительные экземпляры мужчин пропали. Ты, удивился Феникс, что ты здесь делаешь? И, гуляю. Нахально улыбнувшись, ответил Портгас. И продолжу это делать, если ты не против. Добавил он и, схватив меня за руку, потащил дальше. С квартирдека осуществлялось управление кораблем. Здесь был штурвал, Нактоус, ящик с локпасами и терналом, и Белаус, с которым я мирно поздоровалась, а Эйз, нет. Мужчина молча кивнул и потерял к нам всякий интерес, вернувшись к чтению газеты, которая в его руках выглядела чуть ли не белой салфеткой. Брат посопел, но, взглянув на меня, нападать на него не стал. А потом, фыркнув, продолжил свое описание, без особых проблем перечисляя все встречающиеся нам снасти и, время от времени, сбиваясь на мачты и паруса. От обилия новых, похожих друг на друга терминов, у меня разболелась голова, так что на этом нашу экскурсию пришлось завершить. Признаюсь честно, подбивая Огненного на эту авантюру, я хотела просто погулять по кораблю, и тот факт, что он действительно разбирается во всем этом, меня приятно удивил. Так что ему достались полные благодарности объятия и поцелуй в щеку. Около той надстройки, где временно ночевал брат, на палубе стояла тарелка с горячим супом. У него забурчало в животе, но он даже не подумал взять ложку и пообедать, вместо этого присев рядом и гордо отвернувшись в сторону. «И как давно ты голодаешь?» — уточнила я, пытаясь вспомнить, где и когда именно умудрилась оставить босоножки. По всему выходило, что в лазарете, но полной уверенности не было. «Пару дней. И зачем? Не хочу быть хоть в чем-то зависимым от этих», — мотнул головой он, имея в виду толпу непонятных, незнакомых людей на борту чужого корабля. «Упрямый дурак, кому будет лучше, если ты тут загнешься от голода? Сиди здесь, я скоро». Злость придала мне сил, так что домой я переместилась в тот же миг. Удивилась, что исчезала из парка, а оказалась в знакомом до мелочей коридоре, но заморачиваться не стала, ни сейчас, ни время и ни место. Кинулась на кухню, включила плиту, достала из холодильника кастрюлю с борщом. Время, пока он разогревался, тянулось, как резиновое, не в укор Луффи будет сказано. Но все-таки мне удалось с честью вытерпеть пытку ожиданием, ничего не разбив и не сломав, хотя и очень хотелось. Я почему-то была уверена, что сумею переместиться обратно в тот же день и даже в тот же час. Подаренная сила теплой волной омыла тело, и я улыбнулась этому чувству, за месяц ставшему таким привычным и родным. Белой пятилитровой кастрюли с ярко-желтыми подсолнухами на боках брат удивился едва ли не сильнее, чем моему скорому возвращению. А на борщ, исходящий паром, и вовсе уставился так, словно я ему какую-то отраву предлагала. «Это что?» – почему-то шепотом спросил он. «Мой ужин на ближайшую неделю, который я, цени, отдаю тебе». «Ценю», – обалдело согласился Портгас, не торопясь. «Впрочем, пробовать мой кулинарный шедевр». Пока мы мило беседовали, неподалеку успела собраться небольшая толпа пиратов, среди которых белым пятном выделялся Сач. Остальные командиры дивизии стояли за его спиной, не то молчаливо поддерживая одного из своих, не то о чем-то предупреждая. «У нас гости», — шепнула, прямо встречая направленные на меня взгляды. В летнем сарафане, с легким макияжем и распущенными волосами, которые несколько подрастрепались после экскурсии, мне не светило прикинуться мальчишкой, так что было любопытно, как меня встретят теперь. Хотя я пару часов моталась с Эйсом по всему кораблю и наверняка успела примелькаться. Ди, коротко ругнувшись, поспешил вскочить на ноги. «Что такая красавица делает в компании этого Буки?» Вышел вперед Кок. В голосе, В позе, во взгляде, ни одной отрицательной эмоции, только легкий интерес, и улыбка добрая и открытая, так и вызывающая на откровенность. Спасибо за комплимент, не смогла не улыбнуться в ответ я. Пытаюсь убедить этого упрямца поесть. Представляете, он отказывается пробовать не только ваш суп, но и мой. Эй, возмутился брат, вскидывая голову. Это не так, тогда ешь. Пожала плечами я и, чуть подумав, добавила, а то обижусь. Угроза подействовала. Эйс буркнул что-то невразумительное, но все же сел на палубу и придвинул к себе кастрюлю. Первую ложку он пробовал почти с опаской, вторую, чуть увереннее, а вот третью и последующие, с энтузиазмом человека, наконец-то дорвавшегося до еды. Вкусно! Невнятно пробормотал Портгас и пропал для мира до тех пор, пока суп не кончится. И как у вас, девушек, это получается? Почесал затылок Сач. Это особый талант особи женского пола управлять родственными особями мужского пола, используя вместо аргументов слезы или угрозы, улыбнулась я. А что он такое ест? Потянув носом, уточнил Кок. Никогда не видел блюда с таким странным цветом. Это борщ, суп, основным ингредиентом которого является свекла. Как интересно. А, кулинарию обсудите потом. Появился на палубе успевший одеться и наскоро высушить волосы Феникс. Жаль, в раздетом виде он понравился мне гораздо больше. А пока, задавайте свои вопросы, мистер Феникс, и покончим с этим. Мистер, как же, хихикнул Харута, единственный, кто в этой странной семье уступал мне в росте, поскольку остальные возвышались минимум на голову. Интересно, а сколько ведер или даже цистерн растяжки они съели и выпили, чтобы так вымахать, как твое имя и... Будет честно, если ты представишься, раз уж тебе известно мое, Рина, и сделала Книксон, радуясь надетому сарафану, в джинсах или шортах жест вышел бы не таким эффектным. Комдивы, по крайней мере, оценили все правильно и начали перешептываться, позволив Марко вести допрос дальше. С какой целью ты находишься на Мобидике? Навещаю своего брата Портгаса Дириеса, совершенно честно ответила я, указав на неизвестно когда уснувшего капитана пиковых пиратов, который использовал пустую теперь уже кастрюлю в качестве подушки. «Постой-ка», — сообразил первый помощник, — «в прошлый раз, это была ты, не крик души, конечно, но маска невозмутимости и ленивого спокойствия с него слетела, пусть и всего на миг». «Ага», — согласилась, краем глаза замечая быстрые ухмылки, которыми обменялись простые белоусовцы. Офицеры улыбались совершенно открыто, нет-нет, да и срываясь на тихие смешки. «Тебя уделала какая-то девчушка, Марко», — расхохотался Джосс, хлопая друга по плечу. «Стареешь, приятель», — добавил Виста, подкручивая усы. Первый помощник проигнорировал обоих с поистине королевским достоинством. «Почему ты нарядилась мужчиной, и...» «Потому что на темной лошадке нет женской одежды, а мне было необходимо накинуть на себя что-нибудь помимо футболки». «Вообще-то есть», — поправил меня зевающий Эйс. «Покупки с Сабади лежат в твоей каюте. У меня есть своя каюта, и я только сейчас об этом узнаю». Несмотря на показное возмущение, в душе расцветала радость. «Отдельная каюта, с ума сойти, как ты сумела сбежать?» Не дал брату оправдаться и увести разговор в сторону чужой старпом. Вылезла через иллюминатор. Судя по тому, какими задумчивыми стали лица всех комдивов, такой простой ответ даже не приходил им в головы. «А девица-то не промах», — покачал головой Иза, и я застыла, завороженная. «Нарядите мужчину в женскую одежду, и на выходе получится нечто, весьма и весьма далекое от понятия красота. Но Иза, о, командир 16-й дивизии умел себя подать. Он ничего не делал, просто стоял, но выглядел при этом таким изящным, грациозным и беззащитным, несмотря на пистолеты на поясе, что казался дивным видением из пленительного сна. Впервые в жизни мне захотелось завести гарем и согнать туда всех симпатичных мужчин из этого мира. Настоящие красавчики должны радовать глаз, а не геройствовать, рискуя жизнью. Ну, а что, подожду, пока Луффи станет королем пиратов, сама стану сильнее, раздобуду где-нибудь большую партию кайросики, чтобы заковать в него владельцев дьявольских фруктов, а сяду на каком-нибудь летнем острове и буду наслаждаться приятной компанией. Эх, мечты, мечты. Кажется, что-то такое отразилось на моем лице, потому что объект моего пристального внимания едва заметно передернул плечами, а потом и вовсе спрятался за широкой спиной стоявшего рядом Фассы. Я что, такая пугающая? Ну, раз уж мы во всем разобрались, не стоит ли отметить знакомство? поспешил прервать чуть затянувшуюся паузу Сач. «Последний вопрос, ей», — пообещал Марко. «Как ты попадаешь на корабль?» Используя силу своего дьявольского фрукта, отозвалась я, скинув наваждение. «Сообщать, в чем она заключается, не стану, уж простите. Команда новичков из самого слабого моря с двумя фруктовиками на борту, нехило», — присвистнул рыбочеловек с акульим плавником за спиной, чье имя я так и не сумела вспомнить. «А вдруг у нее не способность, а какая-нибудь ерунда, типа фрукта, превращающего все в желе», — предположил Харута, поблескивая ярко-голубыми глазами. «Из-за невысокого роста мне все никак не удавалось понять, сколько ему лет, но на эту детскую провокацию повелись практически все. Ты что, дурак что ли? Она же проникает на корабль незаметно», — возмутился Дзиру. «Так что ее сила — это какой-нибудь отвод глаз или превращение в маленькое, незаметное животное», — задумчиво протянул Ракуё. «Или возможность летать», — хмыкнул Блинхейм и добавил, слегка дернув себя за конец длинной косы, «как будто наш синий птиц к вам никогда незамеченным не подбирался». После того, как белоусовцы отсмеялись, подтверждая, что да, Марко их пугал внезапным появлением, предположения о природе моих сил посыпались одно за другим. «Тут тебе и невидимость, и метаморфизм, и умение прикидываться предметами антуража, и руки-крюки, и способность навевать сон, и гипноз, и способность менять окраску тела, как хамелеон, и...» В общем, фантазия у собравшихся работала на полную катушку. Эйс тихонько хмыкал, наблюдая за дискуссией из-под опущенных ресниц, которые у него, к слову, были на диво длинными и пушистыми, но не вмешивался. Я, в общем-то, придерживалась такой же тактики. «Так что, красавица, не согласишься выпить с нами романтической обстановки? Правда, не обещаю, но будет весело», — протянул мне руку Кок, когда у команды закончились варианты. «Почему бы и не да? Эйс, ты с нами? Развлекайтесь», — махнул рукой брат. «Обидите сестренку? Ну, сами виноваты. Как можно?» — шутливо возмутился Сач. «Я предупредил», — закончил разговор Портгас, надвинув на глаза шляпу. «Обещаю, тебе понравится», — шепнул командир 4-й дивизии, увлекая меня прочь с палубы. Примечание к части. Ю. Ким. Песня молодого капитана. Встреча 15-я. «Или не предугадаешь, что сулит волна?» Голова раскалывалась, как после похмелья. «Стоп, а почему, собственно говоря, как?» «После него, родимого, она и раскалывалась. Точно помню, что вчера пробовала какое-то особенное редкое вино, притащенное с отчим и закончившееся подозрительно быстро. Прикольная, кстати, была штука, по вкусу напоминающая яблоки и карамель. Потом мне зачем-то налили саке, утверждая, что такого я нигде больше не попробую. И правильно, пить эту теплую зеленоватую гадость явно не стоило, как и повышать градус. Ром из чужой кружки я полезла дегустировать сама, а потом мне стало скучно. Собственно, на этом связанные воспоминания заканчивались, и начинались отрывочные фрагменты. К примеру, гениальная идея искупаться, посетившая мою голову, потому что компания хорошая, погода замечательная, а море вон, за бортом плещется. То, что корабль движется и тормозить не собирается, меня не остановило. Как и то, что с собой я звала только и исключительно фруктовиков, которые, к слову, были всеми руками за. Так что спасибо огромное тому человеку, который нас от этого отговорил, а то лишился бы ёнка половины командиров. Или еще одна, не менее гениальная, выяснить, чье пламя сильнее, Эйса или Марка. Впрочем, и с ее воплощением нас обломал все тот же трезвенник, заметив, что Белаус вряд ли обрадуется спаленному дотла Моби Дику. Отца никто расстраивать не захотел, так что вместо этого мы выпили еще. И я зачем-то вспомнила про земные коктейли. За медицинским спиртом отрядили Харуту, как самого милого, но ни через 5 минут, ни через 10, ни через 15 он не вернулся, так что мы продолжили отмечать знакомство без него. Остались, что называется, и без коктейлей, и без Харуты. Так и еще. В бутылочку с пьяными пиратами я больше никогда в жизни играть не буду, поскольку они даже в таком состоянии умудрялись мухлевать. Мне пришлось перецеловать всех комдивов, исключая первого, второго и двенадцатого, причем не по одному разу. Кажется, я заподозрила неладное на третьем круге, но утверждать точно не берусь. Но это ладно, это ничего. А вот чем интересно, я думала, когда шла к Белоусу клянчить саке и его ваннообразную пиалу. И ведь получила желаемое, что удивительно. Пить не стала и другим не дала, вместо этого попросив Джоза, Или это был Виста, дотащить все это добро до рейса. А знаете, зачем? Не для того, чтобы его спаить или утопить, как предположили добрые Садчиза. Нет, чтобы провести нормальное братание, как с Луфи и Сабо, и окончательно стать семьей. Чудится мне, что брат согласился, лишь бы поскорее избавиться от толпы неадекватов, окружившей его плотным кольцом. После, словно желая успокоить нервы, Портгас в очередной раз кинулся на Йонка, получил по голове, кивнул чему-то своему и, ни капельки не расстроившись, сбежал с палубы в Мидоцик. Белоусовцы, наблюдавшие эту картину, нетрезвым хором прикидывали, когда Иису надоест маяться дурью и он примет, наконец, предложение отца. Я, хихикая, просветила их, что братец у меня зело упрямый, и пока раз сто не проиграет, не успокоится. Пиратам тут же приспичило заключить пари, назначив судьей проходящего мимо Марка. Вид у Феникса был не слишком довольный, но он стоически выслушал бредни друзей и даже записал ставки и условия на каком-то весьма замызганном листочке. Почти уверена, что вчера происходило еще что-то веселое, но милосердная память не сохранила воспоминания об этих развлечениях. Собственно говоря, а где я вообще нахожусь? Знакомые бежевые обои, Шипзик, развалившийся на кресле и гипнотизирующий меня взглядом, пение птиц за окном, практически неслышное из-за рева машин, без 29 на часах. Стоп, без 29, утро, следующего утра после моего отгула, черт, на работу опаздываю. 5 минут ушло на вызов такси, поиск чего-нибудь от похмелья и поедания яблока. Переодеваться не стало, подозрительных пятен на сарафане обнаружено не было, а то, что он слегка помят, никто и не заметит. Умыться не успела, приехала машина, поэтому просто нацепила на нос очки и захватила с собой пачку влажных салфеток, сунув ноги в плетеные балетки, раз уж босоножки остались где-то на чужом корабле. Странные взгляды таксиста, которые он бросал на меня через зеркало заднего вида, проигнорировала, занятая попытками вспомнить, не натворила ли я вчера чего-нибудь еще. Неладное заподозрила после улыбки охранника, а полностью убедилась в том, что что-то не так, когда коллега, поздоровавшись, уточнил, что веселая была ночка. Да, типа того, согласилась я, падая за свой стол. До начала рабочего дня оставалось ровно 2 минуты. Кто тебя так размалевал-то? Продолжил расспросы Павел. Что ты имеешь в виду? У тебя на лице слой штукатурки. Неужели не заметила утром? Нет, проспала, не до того было. Отлучусь на минуточку. Ладно, ну ты, блин, даешь. Рассмеялся парень, махнув рукой. В зеркале отражалось. Ну, наверное, все-таки я. Идеально белое лицо. Ярко-красные губы, не прокрашенные в уголках. Черные-черные брови, будто бы изменившие форму. На глазах, хитро наложенные тени всех цветов радуги. Волосы собраны в пучок, перевязанные алой лентой и украшенные заколкой с цветком хризантемы. Все вместе смотрелось дико, но, вместе с тем, гармонично. И, как я выяснила через 10 минут бесплотных попыток, вся эта красота не смывалась ни салфетками, ни водой с мылом. А это значило, что у меня появился просто шикарнейший повод снова наведаться на Моби Дик. Работа в этот день не зависла, но изрядно затормозила. Клиенты, глядя на мой макияж, терялись, забывали, зачем пришли, а потом и вовсе пытались поздороваться со мной по-японски. Все эти ахайо и конничива веселили первые несколько раз, а вот после 5-го начали конкретно так раздражать. Паша, с которым мы сидели в кабинете в гордом одиночестве, остальные или мотались по городу, или, счастливые люди, ушли в отпуск, принялся юморить на около гейшевую тематику, а, вернувшись после обеденного перерыва, даже притащил с собой кимоно. Откуда взял, не признался, вместо этого уговорив меня его надеть, заметив, что сарафан к прическе не очень подходит. Девушки со всего офисного здания забегали до самого конца рабочего дня, хорошо хоть по одной, соблюдая замысловатую очередность, а не всей толпой. Одних интересовало, где я раздобыла такую суперстойкую косметику. Другие несли всевозможные средства для снятия макияжа, чтобы попытаться ее убрать. Третьи хотели совместную фотографию, потому что, класс, выглядишь, как настоящая японка. Комплимент сомнительный, ну да чего уж там. Перед уходом Павел сказал, что кимоно – это его подарок мне на грядущий день рождения, а потом сбежал, не слушая ни вопросов, ни отказа, ни благодарности. Пришлось мне с гордо поднятой головой шествовать до ближайшей арки, игнорируя веселящихся прохожих, а оттуда, убедившись, что вокруг никого нет, перемещаться на Моби-Дик. Когда я оказалась на палубе чужого корабля, солнце как раз скрылось за тучами, полностью соответствуя моему сумрачному настроению. «Иза, куда ты дел?» раздалось за спиной, и я поспешила повернуться. «Ты не Иза». «Спасибо, Кэп», буркнула я. «Ну почему? Почему из всех белоусовцев первым меня должен был увидеть именно Марка? Я старпом, а не капитан», и, логично заметил Феникс, с интересом меня разглядывая. Пристального внимания за сегодняшний день мне хватило за глаза, поэтому ответила не очень вежливо. «Да пофиг, где можно найти вашего стрелка?» «Не знаю», комдив скрестил руки на груди. «Зачем он тебе? Стереть с лица эту красоту? Но если красота, зачем стирать?» «Потому что из-за этого макияжа я сегодня не смогла нормально работать», призналась я, чувствуя себя на редкость глупо. «У тебя есть работа, и...» Неподдельно удивился мой собеседник, поднимая свои умопомрачительные брови еще выше. «То, что за мою голову назначена награда, вовсе не означает, что я только и делаю, что пиратствую. И кем ты работаешь?» Продолжил расспросы мужчина. «Официально, дизайнером, неофициально, кем потребуется. И почему же ты стала пиратом, если можешь зарабатывать деньги честным путем?» Хотелось сказать, что это вышло случайно, что мне за глаза хватило бы наблюдения за чужими приключениями, что пират я только на словах, а на самом деле даже драться не умею. Что? Но какого черта я буду с ним откровенничать, пусть даже он один из моих любимых персонажей? Так получилось. А что насчет вас? Войдешь в команду, узнаешь, хмыкнул Марко. Отец сказал, что пригласил и тебя тоже. Мне не пойдет розовое, отшутилась я, и мужчина как-то уж слишком понимающе покачал головой. И, кстати, Эйс опять у ваших сестер? Да, предположила, не обнаружив брата на палубе. Да, только за сегодняшнее утро он напал на отца трижды, а в общей сложности, 17, сверившись с записями, отозвался он, еще 83 попытки, и он успокоится. Могу я его навестить? В прошлые разы тебе не требовалось мое разрешение, и... Просто пытаюсь быть вежливой, пожала плечами я. И выкаешь мне поэтому же, вы старше, намного сильнее и, к тому же, командир первой дивизии у одного из Йонка. Вчера ты выпила со мной на брудершафт, напомнил Марко. Так что теперь можешь смело тыкать. Я сделала что, не помнишь, заставила всех командиров выпить с тобой на брудершафт. В случае отказа угрожая рассказать что-то о Слэше, никто не понял, что это такое, но на всякий случай все сделали вид, что прониклись. Хотелось ругаться, как сапожник, или сию же секунду провалиться сквозь землю, или и то, и другое одновременно. В любом случае, какое счастье, что мне хватило мозгов не пояснять, что значит это слово из четырех букв. Что-то еще, да, ты пыталась узнать мою фамилию, и, а что тут угадывать-то? Пола. Давным-давно она была именно такой, а потом я встретил отца и стал просто Марко Фениксом. Но мне все равно интересно, как ты догадалась. Все просто. На художника, как и на живописца, вы ты не слишком похож. На профессора богословия и мученика тем более не тянешь. Для поэтессы и переводчицы у тебя неподходящий пол. К тому же, Ва, тебя зовут Далекие моря, так что выбор очевиден. Чувствую, мне следует извиниться. Нелогично закончила я. За что? За мое вчерашнее поведение. Пиратов подобным не удивишь и уж точно не обидишь, отмахнулся Феникс. И ты, кстати, собиралась сходить к брату. Точно, улыбнулась я. В медотсеке, к моему удивлению, не было ни одной медсестры, по крайней мере, в общей палате. Эйс, единственный пациент, лежал на койке и со скучающим видом подбрасывал в воздух самый настоящий огненный шар. Привет болеющим, поздоровалась, приземляясь у него в ногах. «Привет гейшам», в той же манере поздоровался брат, развеивая фаербол. «Ну хоть ты не начинай, а?» Страдальчески поморщилась я, пытаясь воззвать к отсутствующей у молодого пирата жалости. «Ты в кимоно, твое лицо напоминает фарфоровую маску, а волосы собраны в пучок. Как еще тебя называть?» Вполне логично возразил Портгас. «За сегодняшний день я слышала эту шутку раз 100, не меньше, так что ты жутко не оригинален. Слабо придумать что-нибудь не такое тухлое, ты бы составила отличную пару тому парню с пистолетами», мгновенно отозвался он. «Но я не совсем уверен, кто из вас выглядит более женственным». «Эй, а вот это уже было грубо», стукнула его по плечу я. «Ну прости», извинился Ив без капли раскаяния в голосе. Иза, заглянувший в лазарет, спас конопатого гаденыша от удушения. «Марко сказал, что ты меня искала, произнес он своим обалденным голосом, и моя злость как-то поутихла. «Кстати, тебе понравился макияж?» Брат заржал самым некультурным образом. «Да, очень красиво», – пробормотал и я, демонстрируя родственнику кулак, и его смех стал совсем уж ехидным. «А зачем вы меня так накрасили? Ты сама меня об этом попросила», – повел плечом мужчина. «Сказала, что выглядит классно, и тебе любопытно, будет ли с твоей внешностью эффектно смотреться что-то подобное. Если это была цитата «меня пьяный», то я восхищена тем, что даже в неадекватном состоянии сумела выдать подобную фразу. Если же вольный пересказ, то тем, как 16-й комдив умеет переводить речи нетрезвых людей. Не помню такого, была вынуждена признать я. Ты вообще помнишь, что вчера делала? Уточнил Эйс, кое-как справившись с душившим его смехом. Я помотала головой, внутренне приготовившись краснеть и извиняться, благо первое под суперстойким макияжем от кудесника и забыла не слишком заметно. Помимо того, что я с трудом вспомнила сама, Эйс, явно издеваясь над моей тонкой душевной организацией, поведал мне следующее. После попыток искупаться, я начала признаваться в любви всем окружающим, а после жаловаться им же на жизнь. Позднее, когда каждый из присутствующих на пирушке пиратов заверил меня, что любовь моя взаимна и возрастет многократно, если я буду мучить кого-то еще, я, громко и крайне немелодично, стала орать песни на языке, незнакомым никому из белоусовцев. По словам брата, он даже слышал мольбы о пощаде и просьбы прекратить эту пытку. «Ну, а когда какой-то безымянный смельчак попытался уложить тебя спать, ты сказала, кто пьяная? Я пьяная, я ни капельки не пьяная». И исчезла, закончил Эйс, ухмыляясь. Иза, прислонившийся плечом к косяку, кивнул, подтверждая его рассказ. «Ужас и кошмар», печально заключила я, и поспешила перевести тему, обратившись к стрелку. «Это можно как-то стереть, средство находится у меня в каюте. Составишь мне компанию или останешься здесь?» — уточнил тот, изящным жестом поправляя длинный рукав. Посмотрев на брата, который все никак не мог успокоиться, решила, что лучше будет прогуляться. «Составлю компанию, если вы не против, а потом вернусь, и мы продолжим разговор», — пригрозила Эйсу, вызвав у него новую волну смешков. «Я, пожалуй, подсознательно ожидала, что каюта комдива будет так же захламлена, как у брата, или что внутри найдется место для живописи или свитков с мудрыми изречениями, расписных ширм, вееров и всего такого прочего, но от японцев здесь был только минимализм, начисто лишенный какого-либо намека на индивидуальность. Единственная более-менее личная вещь – небольшой сундучок с косметикой, стоявший возле кровати, откуда стрелок и извлек свое чудо-средство. 5 минут, и от макияжа не осталось и следа. Спасибо, и извините за доставленные неудобства. Ничего, уголками губ улыбнулся Иза. Это был любопытный опыт. К брату я возвращалась в приподнятом настроении, радуясь, что слой штукатурки больше не покрывает мое лицо. Порадуйся за меня, ибо я отмучилась. Именно с такими словами я ввалилась в медотсек во второй раз за день, краем глаза отмечая в комнате присутствие Феникса. Эйс промолчал, даже не глядя в мою сторону. «Эйс, что-то не так, не хочу с тобой разговаривать», — буркнул он, и его руки непроизвольно загорелись. «Я тебя чем-то обидела, а сама-то как думаешь?» — вопросом на вопрос ответил Портгас. «Зачем ты заключила это идиотское пари? Не веришь, что я смогу победить Белоуса? Думаешь, я слабак?» Марко, стоявший буквально в 2 шагах, имел слегка виноватый вид. Так что мне даже не требовалось искать болтуна, рассказавшего брату о пари. Черт, за всеми этими неприятностями, приключениями и переживаниями я успела позабыть, что моему названному брату всего 17, и он, подросток, пусть и немного необычный, а всем подросткам без исключения свойственно обидчивости даровано умение раздувать из мухи слона. Ты сильный, по-настоящему сильный и смелый, но вместе с тем, очень одинокий, постаралась объяснить свои резоны я. Феникс, какой тактичный мужчина, незаметно испарился из лазарета, не желая мешать семейным разборкам. Неправда, у меня есть Луффи, и ты, и Пики. Вот только этого мало, иначе ты бы не сомневался в своем праве на жизнь. Я не думаю, что ты слаб, просто мне кажется, что именно с этими людьми ты сможешь стать еще сильнее и счастливее. Почему? С чего ты взяла? Знаешь, они на полном серьезе называют его отцом, и, раз уж тебе так ненавистен твой, может, стоит его сменить? Эйс, до этого внимательно меня слушавший, не выдержал и расхохотался, отбросив обиды. сменить шило на мыло, короля пиратов на сильнейшего из Йонка, чудесная идея, сестренка, старик Гарк точно оценит, ему, знаешь ли, не привыкать, пожала плечами я, один его внук, сын короля пиратов, другой собирается стать новым королем, третий идет по стопам драгона, его собственного сына, между прочим, и собирается разжечь пламя революции, третий, моментально среагировал Портгас, для верности вцепившись в мою руку, очевидно, чтобы не сбежал от ответа, как бывало уже не раз, Сабо жив, здоров и уверенно движется к званию второго человека в революционной армии. Ты все это время знала, что он не умер, но ничего мне не сказала, шепотом уточнил брат. На его лице, враз лишившемся всех красок, особенно ярко выделялись многочисленные точки веснушки. Фактически, я приложила руку к его спасению. На той лодке, что подорвал Тенрюбита, мы плыли вдвоем. Правда, если б нас обоих не вытащил драгон, долго мы бы в море не протянули, справедливости ради признала я. Эйс, я, мне надо подумать. Ну вот, происходит ровно то, чего я так боялась. Молодец, Рина, испортила все своими собственными руками. Примечание к части. Марко Поло, Марко Поло. В порядке перечисления. Марко Де Аджона, Марко Берлингери, Марко Крижевчанин и Марко Вовчок. Строчка из песни ГР. Марко Поло, Марко Поло. Встреча шестнадатая. Или идут корсары, ха-ха, на абордаж. Из лазарета я вышла молча, тихо прикрыв за собой дверь. Хотелось плакать, но борт Моби Дика – не лучшее место для проявления эмоций. Волю слезам можно будет дать дома, когда никто и ничто не сможет мне помешать и не станет лезть с бесполезными утешениями. Я едва не врезалась в пробегающего мимо Харуту, слишком погруженная в свои мысли, чтобы смотреть по сторонам. «О, Рина!» – обрадовался он. «Что ты тут делаешь? Ничего особенного. Хочу выбраться на свежий воздух. Мне надо проветриться. А грустишь чего?» С Эйсом поссорилась. «Так бросай его и вступай к нам», — радостно предложил парень, от полноты чувств размахивая руками. «Спасибо, я подумаю», — отозвалась я, не став объяснять, что бросить Эйса, значит бросить и этот мир тоже. «Тут не о чем думать. У нас, мне не удалось узнать, что именно он хотел сказать», поскольку едва мы вышли на палубу, над кораблем разнесся полный предвкушения крик. Корабль на горизонте. Наверху тут же материализовались белоусовцы и принялись деловито готовиться к бою. Бегали туда-сюда с какими-то срочными поручениями, проверяли остроту мечей и количество патронов в пистолетах, перекидывались короткими репликами и шуточками, поминутно задавали комдивам вопросы. «Сейчас будет драка». «Да», решила не отставать от чужой команды я, несколько обеспокоенная предстоящим действом. «Смотря чей это корабль», — отозвался Харута, не успевший пока никуда деться. «Если дозорный, драки не избежать. Если пиратский, все будет зависеть от того, нападут ли они первыми. Если торговый или круизный, будет абордаж, а дальше по обстоятельствам. А если Тенрюбита», — уточнила, немного успокоенная его словами. «С большим удовольствием отправим ублюдков на дно, рыб кормить». Судя по мрачному голосу и враз заледеневшему взгляду, точно отправит, невзирая на их количество, божественный статус и возможные проблемы. «Кстати, Рина, разве тебе не пора разлететься искорками? Что ты имеешь в виду?» Нахмурилась я. «В прошлый раз, прежде чем исчезнуть, ты разлетелась чем-то мелким и разноцветным», пояснил молодой человек, а стоявшие неподалеку пираты подтвердили его слова энергичными кивками. «Мол, да, красиво было. Ну надо же, а мне всегда казалось, что я исчезаю без всяких спецэффектов. Так тебе не пора вернуться домой?» Бросив взгляд на приближающийся корабль, уточнил он. Честно попыталась, заранее, впрочем уверенная, что ничего у меня не выйдет. Какое, нафиг перемещение, когда эмоции в таком раздрае? Сила молчала, о чем я и сообщила Харуте. «Не выходит, тогда спрячься куда-нибудь или хотя бы не путайся у парней под ногами», махнул на меня рукой командир 12-й дивизии. «Идет?» – коротко кивнула я. «Мису, присмотри за ней», – попросил парень, совсем не убежденный моим согласием. «Ты не мой командир и не можешь мне приказывать», – скрестил руки на груди один из мужчин, глядя на Харуту сверху вниз. «С Маркой я договорюсь», – мотнул головой тот и повторил. «Пригляди за ней». Не зная, как лучше поступить, опустилась на дощатый пол, прислонилась спиной к фальшборту и постаралась не отсвечивать. Чуть подумав, рядом со мной присела и свежеиспеченная нянька, на пару с которым мы стали наблюдать за суетой окружающих. Шелест волн, шепот ветра, ласковое солнышко и люди, работающие вокруг не покладая рук, что еще нужно для счастья. Нет ничего хуже, чем ждать и догонять. Пословица из иного мира, как звучит-то, как нельзя лучше подходила миру этому. Вражеский корабль медленно, но верно приближался, и суеты на нашей палубе становилось меньше с каждой пройденной противниками мили, или в чем там измеряются морские расстояния. Вскоре даже мне, далекой от местных реалий, стало ясно, что сражения не избежать. Беготня на чужой посудине была заметна даже отсюда. Они очутились рядом совершенно внезапно, то есть вот фрегат плыл где-то впереди и чуть сбоку, а в следующее мгновение оказался по правому борту, ощетинившись многочисленными пушками. «Берегись!» — успел крикнуть кто-то, а в следующий миг — грохот, отдаленно напоминающий гулкие раскаты грома, свист рассекающих воздух ядер, треск ломающегося дерева, смерть, прошедшая буквально в паре шагов, задевшая меня самым краешком черного плаща, колола виски и кончики пальцев, а в груди словно бы разгорался пожар, что не потушите всей водой мира, но я, на чистом упрямстве, сумела удержаться от перемещения, и даже нашла в себе силы тихонько порадоваться пусть маленькому, но все же успеху. А потом пушки Моби Дика рявкнули в ответ, и как-то резко стало не до посторонних размышлений, хотя я улучила минутку, чтобы полюбоваться. Он был красив, этот корабль безымянного пока противника. Плавные обводы бортов, походившие на сложенные крылья, носовая фигура в виде какой-то птицы, дымчато-сизые паруса вместо белых, а на флаге – крылатый скелет, грустная пародия на ангела. «Марка!» – гаркнул Джосс, вскакивая на ноги. «Что будем делать? Ждем, и...» – коротко отозвался тот, флегматично наблюдая за действиями противников. «Пусть они проявляют инициативу. Сумасшедшие пираты, а кто еще рискнет бросить вызов Белоусу и его команде?» Эйс, не в счет, словно услышав его слова, решили перейти к более активным действиям. В сторону Моби Дика полетели абордажные кошки и крючья самого зловещего вида, даже сломанную мачту, в которую попало одно из наших ядер, они пустили в дело, использовав ее в качестве своеобразного моста, перекинутого меж двух кораблей. Враги перебирались на палубу молча, без угроз и подбадривающих воплей, с серьезными, закаменевшими лицами, крепко сжимая в руках разномастное оружие. Белоусовцы встречали их таким же молчанием, почему-то не атакуя, давая возможность собраться и подготовиться. Это такой пиратский кодекс чести. Да, в любом случае, выглядело жутко, и я начинала проклинать свое желание остаться здесь. Идея спрятаться в пристройке и полюбоваться дракой из иллюминатора начинала казаться мне все более и более здравой, поэтому, дернув за рукав Мису и махнув рукой в сторону помещения, стала медленно продвигаться в нужную сторону. Этот план мог бы увенчаться успехом, да только сражение началось раньше, чем я успела добраться до спасительной двери. Вот они стояли, разглядывая друг друга, а уже в следующее мгновение кинулись в атаку. Краем глаза я видела, как Марка, с руками-крыльями, покрытыми сине-золотым пламенем, дрался с каким-то рыбочеловеком, пытающимся потушить его огонь водой из-за борта. Видела Иза, плавными изящными движениями посылающего в полет смертоносные пули. Видела Сакча, выделяющегося среди сражающихся белым пятном и орудующего кривой не то саблей, не то катаной с невообразимой быстротой. Видела Висту, использующего в бою сразу два клинка, от которых в воздухе оставался след из лепестков. Видела Харуту, для которого смертельная схватка, не более чем игра, если верить широкой улыбке на юном лице. Видела Джоза, сверкающего на солнце и полностью оправдывающего свою бриллиантовую кличку. Видела Дзира, чье копье без промаха разило врагов. Видела Бламинка, что размахивал своим огромным молотом, снося за борт сразу по несколько человек за раз. Видела остальных комдивов, которые споро расправлялись со своими противниками и тут же находили следующих. Офицеры образовывали этакие островки спокойствия, вокруг которых не утихала схватка. Бой остальных рядовых белоусовцев больше всего походил на свалку, где все сражались со всеми, каким-то мистическим образом умудряясь не атаковать своих. Раненых хватало с обеих сторон, а убитых, к счастью, было не слишком много. Мису увлек безумный хоровод сменяющихся противников, но он, помня слова Харуты, старался не отходить от меня слишком уж далеко, а мне и не улыбалось влезать в эти разборки, потому что драться я не умела, та недотренировка с Линком, не в счет, и не желала учиться при столь экстремальных обстоятельствах. У меня сегодня даже трофейного кинжала с собой не было, так что мой гениальный план предполагал наблюдение со стороны и никакого экшена. Когда неподалеку от меня материализовался близкий родственник шкафа и, сверкнув глазами, вальяжно направился в мою сторону, я даже не испугалась, ощущая себя скорее зрителем приключенческого фильма, чем одним из действующих лиц. Вот только мужчина об этом не знал. Он атаковал без зазрения совести, не обратив внимания ни на мой пол, ни на отсутствие у меня в руках оружия. Избежать ранения вышло на одних инстинктах. А потом, наверное, со стороны это походило на причудливый танец, и, будь обстановка вокруг иной, я бы даже улыбнулась невольной ассоциацией, вот только сейчас мне было ни капельки не весело. Трудно веселиться, когда тебя всерьез пытаются ранить или даже убить. Эх, сейчас бы сбежать, воспользовавшись силой фрукта. Вот только времени и концентрации катастрофически не хватало. Уворачиваться я могла довольно долго, а остро наточенное лезвие, мелькающее в опасной близости от моего тела, лишь добавляло мне прыти. Вот только на палубе, помимо нас, продолжали сражаться еще человек 300, так что в какой-то момент произошло столкновение. Я запнулась о чью-то ногу, нелепо взмахнула руками и растянулась на палубе, прибольно ударившись о твердые доски спиной и затылком. Пока шипела от боли и вспоминала, как дышать, мой противник умудрился не только приблизиться, но и поставить меня на ноги, до синяков вцепившись в плечо. «Бросайте оружие, или ваша сестра умрет», — заорал мужчина в лучших традициях какого-нибудь третьесортного боевика.